Глава 21. Та самая дурацкая башня с часами, которую имела в виду Лазарева, стояла на Императорской улице, недалеко от Приозерного бульвара. Рядом с ней расположился небольшой фонтан, так что местечко было очень популярным, особенно вечерами и в выходные дни, когда основная масса народа выбиралась на прогулку. Здесь всегда было много молодых людей, которые любили назначать встречи друг другу возле башни или фонтана. Вот как мы с Лазаревым в этот раз, например. Очень удобный вариант для начала прогулки. Недалеко отсюда Императорская улица плавно переходила в Приозерный бульвар. Тот, в свою очередь, в парк. Так что, пока полностью одолеешь прогулочный маршрут, запросто уходил час, а то и все два. Это смотря с какой скоростью прогуливаться. Когда я примчался навстречу, возле Полины околачивалась пара каких-то типов. Один из них держал в руке букет ромашек, который то и дело безуспешно пытался всучить Лазаревой. Местные, понятное дело. Откуда здесь летом ученикам китежа взяться? Да и выглядели они постарше даже пятикурсников. Точнее, один из них, тот, на котором были модные серые штаны, в крупную клетку. «Ты опоздал почти на час», — с улыбкой встретила меня Лазарева. «Идем гулять, или у тебя еще какие-то дела?» — спросила она. И при этом на ее лице не было даже намека на то, что ей хоть кто-то досаждает. Она будто и не замечала вовсе стоявших возле нее парней. «Идем, конечно», — ответил я, не сводя глаз с типа в клетчатых штанах. «Или у тебя какие-то проблемы с этими господами?» «У меня? Просто ребята меня с кем-то перепутали». Она шагнула вперед, встала рядом и взяла меня под руку. «Я ведь вас правильно поняла?» Типам явно не понравилось мое появление, и теперь они раздумывали, что со мной делать. Мне показалось, что даже в этом шумном месте я хорошо слышал, как скрипят их мозги в поисках подходящего варианта. Честно говоря, сейчас мне бы вообще не хотелось, чтобы кто-то из них вдруг решил устроить здесь гладиаторские бои. Во-первых, сегодня у меня и без них был достаточно насыщенный день. Во-вторых, наша битва очень быстро превратилась бы в банальное избиение. Все-таки они не одаренные, так что исход был заранее предрешен. Не стану же я с ними драться в самом-то деле. «Это что, твой младший братишка?» — наконец родил вопрос тот, который был постарше. Видимо, он в этой парочке отвечал за смекалку. «Нет, я ее ревнивый возлюбленный», — ответил я вместо девушки и широко улыбнулся. «Сразу предупреждаю, в гневе я страшен. Чем-то напоминаю разъяренного льва, поэтому не советую меня злить». Судя по озадаченным выражениям их лиц, такие вот разговоры происходили у них нечасто. Так что быстрого ответа не последовало. Мне кажется, парни раздумывали, как стоит относиться к моим словам и кем я прихожусь по линии на самом деле. Они внимательно осмотрели меня с ног до головы, при этом оба задержали свои взгляды на футлярах, в которых лежали мои верные энергетические мечи. Затем парни озадаченно посмотрели на металлический чемоданчик в моей руке. Владелец клетчатых штанов опустил букет вниз и осклабился. «Ты что, из этих? Волшебников, что ли?» «Угу, типа того», — кивнул я, не став обманывать ребят. «Пусть сами решают, как теперь жить с этой информацией и что делать дальше». «То-то я смотрю, что ты с чемоданом на прогулку приперся. Ты бы еще сундук с собой взял. Волшебные палочки там носишь?» «Все они там с прибабахом», — его приятель хлопнул друга по плечу. «Ну их в баню, Русик. Связываться с ними еще. Вон, смотри, какие девчули вышагивают». Через мгновение мы остались одни. Ухажеров и след простыл. Полина сжала мой локоть покрепче и рассмеялась. «Что? Ты чего, правда, с чемоданом пришел, ревнивец?» — спросила она. «Решил передо мной броней похвастаться? Так я ее уже видела некоторым образом». «Очень смешно», — хмыкнул я. «Вообще-то совсем недавно она еще на мне была. Денек хлопотный выдался. Видишь, даже про прогулку забыл совсем». «Расскажешь?» В ее глазах тут же вспыхнули хорошо знакомые мне огоньки. «Кое-что», — пообещал я, и мы медленно пошли вперед. Домой я вернулся в начале 11-го. Дед терпеливо дожидался моего возвращения, так что пришлось ему вкратце рассказать про мои сегодняшние приключения. Выслушав меня, он глубоко вздохнул и покачал головой. Что за развлечение ты себе придумываешь? Так и без головы можно остаться. Клянусь, ты когда на своем мопеде гоняешь, я и то спокойнее себя чувствую». «Не переживай, деда, все будет хорошо», — заверил я его и потопал в сторону лестницы, которая вела на второй этаж, к моей комнате. «Ужинать, я так понимаю, ты не будешь?» «Не, мы с Лазаревой хорошенько прикусили». «Звонил Жемчужников, попросил тебя завтра утром никуда не уходить. У него там какое-то важное дело к тебе есть». «А почему он мне не звонил?» Я остановился на лестнице и вытащил телефон из кармана. «Вот почему. Он сел у меня, оказывается. Сказал, что не смог дозвониться». «Вижу, что не смог. Телефон сел». «Ладно, я понял. Буду дожидаться дядю Игната», — вздохнул я и продолжил свой путь по лестнице. «Что за напасть такая? То одно дело, то другое. Это наверняка то, о чем мне Ибрагим говорил. Что-то связанное с какими-то тварями, а еще и полиция здесь каким-то боком увязана. Эх, ну не дадут спокойно над книгой Кайсарова посидеть». Я рассчитывал, что завтра в лабораторию с ним поеду, чтобы он мне показал что-то новенькое. Поедешь тут. Так и каникулы закончатся, пока суть до дела. «О, Данил, а ты чего здесь?» — спросил я у призрака, который дожидался меня в комнате. Самое интересное, что висел он на том самом месте, которое облюбовал для себя Ибрагим. «Так а что мне там сидеть? Руку Виктору я на место поставил, с ребятами познакомился. С тобой мне интереснее. Да и дом этот мне нравится. Здесь уютнее, чем на базе». Тем временем я подключил зарядное, дождался, пока загорится экран, и тут же получил несколько сообщений. Оказывается, мне не только Жемчужников хотел дозвониться. Еще и Голицыну я зачем-то понадобился. Дав телефону несколько минут, чтобы он хоть немного подзарядился и не сел во время разговора, я набрал главу тайной канцелярии. Он, как обычно, ответил практически сразу, в очередной раз подтвердив мою теорию о том, что спать он не ложится практически никогда. А если дремлет минут 15, то делает это стоя, как боевой конь. «Максим, привет! Ты куда это пропал? Я уже начал волноваться», — услышал я в трубке бодрый голос дракона. «Думал еще немного и буду дедушке твоему звонить. Ничего не случилось?» «Нет, все в порядке, Василий Юрьевич», — ответил я, раздумывая над сегодняшней историей с паровозовой и задаваясь вопросом, не стало ли ему об этом известно. «Гулял просто. Каникулы же». «Гулял — это хорошо», — хохотнул Голицын. «Надеюсь, не сам? Нашел уже замену Цветковой?» «Пока еще нет», — ответил я. «Да я особо и не ищу». «Правильно, Максим. С этим спешить не нужно. Успеешь еще». «Я чего звоню, собственно? У тебя какие планы на завтра?» «Так, похоже, завтрашний день у меня будет весь забит всякими делами. Поездка в лабораторию откладывается на неопределенный срок». «Пока еще не знаю. Утром со мной хочет дядя Игнат встретиться зачем-то. А потом, я не знаю, скорее всего, буду свободен». «Вот, кстати, о завтрашней встрече с Жемчужниковым я и хотел с тобой поговорить. На ней будет не только барон, а еще и представитель полиции. Майор Воробьев, помнишь такого?» «Еще бы. Как я могу его забыть, если он меня вот уже как 2 года все время допрашивает?» «Есть такое дело», — хмыкнул глава тайной канцелярии. «Твою фамилию он хорошенько помнит. Но завтра он тебя допрашивать не будет, это я тебе гарантирую. Майор к тебе по другому делу придет». «По какому это?» «Вот завтра и узнаешь. Скажу только, что помощь ему от тебя понадобится». «Ну надо же. Вот только полицейским я еще не помогал. Интересно, они за помощь мне хоть какой-нибудь артефакт подарят? Или это так, на благородных началах?» «Хочу, чтобы ты знал. В том, чтобы все разрешилось, заинтересован я лично. Нет у меня сейчас свободных людей, чтобы в Белозерск отправить. А там особая квалификация нужна. Как раз по твоей части. Сами они не справятся. Да и преподавателей, подходящих в Китеже, не найти. Разъехались все на каникулы. Так что...» Я смотрел на Данила Кайсарова, который с большим интересом подслушивал мой разговор с Голицыным, и размышлял над словами Василия Юрьевича. Если дело такое, что он даже своих людей собирался сюда присылать, то значит, что-то серьезное случилось. Даже интересно. «Что молчишь?» — отвлек меня от мысли Василий Юрьевич. «Ничего, задумался немного». «А, это правильно. Весьма полезный процесс. Ты, кстати, после разговора с Воробьевым завтра меня набери, хорошо? Я не думаю, что при Жемчужниках майор себе позволит вольности в разговоре, но все-таки. Привыкли они там, что выше них в Белозерске только звезды. Вот и чувствуют себя большими шишками. Забывают иногда, что не всех можно заставить. Кого-то лучше просто попросить». «Хорошо, наберу, Василий Юрьевич». «Ну вот и чудненько. Тогда спокойной ночи тебе, Темников». «И вам того же». Я положил телефон на стол и распахнул окно. С улицы потянуло приятной вечерней прохладой и послышался стрекот сверчков, под которой я очень любил засыпать. «Карррр!» — подал голос со своего места ворон. «Корвин, я думал, ты спишь. Наверное, я тебя разбудил своим разговором». Я присел рядом с птицей и погладил его по голове. В этот момент амулет на моей груди отозвался теплом. После истории с секретной лабораторией мне удалось немного напитать его энергией, но я чувствовал, что этого еще слишком мало. Удивительно, но с того момента, как я вышел из лаборатории, вороний амулет потяжелел. Я был в этом абсолютно уверен. Пусть совсем немного, но я чувствовал изменения в весе. «Потерпи немного», — сказал я ворону, который терся клювом о мою руку. «Самое главное, я понял, что нужно делать, а дальше уже дело времени». «Чего это ты с ним разговариваешь все время?» — спросил у меня Кайсаров, глядя на наши игры с птицей. «Ты думаешь, он тебя понимает? Тогда я тебя огорчу. Они хоть и умные птицы, но не настолько, чтобы понимать человеческую речь. Я провел ряд опытов в своей лаборатории и могу утверждать, что это особенный ворон», — прервал я призрака. «Уверен, он как раз понимает каждое слово. Так что результаты своих опытов можешь оставить при себе». «Почему ты так думаешь?» — спросил он после небольшой паузы. «Надо же, он воспитанный», — восхитился Дорин. «Я думал, он сразу возмущаться начнет, как обычно все ученые делают. А он еще, оказывается, умеет логически мыслить и подозревать, что может и ошибаться». «Со временем сам увидишь», — ответил я призраку, затем разделся и потопал в ванную. О горячем душе я мечтал с того момента, как мы освободили Паровозову, и у меня нашлось время об этом подумать. Как следует выкупавшись, я взял со стола книгу Кайсарова и улегся в постель. Если у меня пока не получается добраться до лаборатории, чтобы вместе с ним заняться практическими экспериментами, то почему бы мне не ознакомиться с теорией? «Я думаю, там будут необходимы мои комментарии», сообщил Данил, который устроился позади спинки моей кровати. «Вряд ли ты сам разберешься в моих записях». «Только давай сразу договоримся. Свои комментарии будешь вставлять, когда я попрошу, окей?» — предупредил я его. «Терпеть не могу, когда кто-то бубнит под руку. Приходится по несколько раз перечитывать, чтобы понять суть написанного». «Договорились», — пообещал он. «Буду отвечать только на твои вопросы. Уверен, что их будет много». Но в этот вечер ни одного вопроса от меня он так и не дождался. Я успел прочитать пару вводных страниц, а затем заснул. Причем спал так крепко, что даже не ворочался, судя по всему. Когда я открыл глаза, распахнутая книга так и лежала на моей груди. На мобильном телефоне пиликал будильник, который всегда звонил в половине восьмого утра, если забыть его отключить на ночь. Вот как сегодня, например. Я подумал о том, что если бы не он, то можно было бы еще часик поваляться в постели. Но в этот момент позвонил Лешка Нарышкин. Все равно не получилось бы поспать. Эх. «Алло», — сонным голосом ответил я. «Ты чего так рано звонишь?» «Да ладно, не бухти», — ответил он. «Я и так тебя пожалел. Дал отдохнуть после вчерашнего. Думал еще вчера вечером позвонить, но решил, что ты захочешь лечь пораньше после приключений с Паровозовой». «Пораньше не получилось», — пробурчал я и сел на кровати. «Откуда знаешь про вчерашнее?» «Жемчужников рассказал». «Не, отец», — ответил Лешка. «Вчера утром рассказал. Я хотел тебя набрать, но он запретил. Говорит, нечего тебя лишними разговорами грузить перед ответственным делом». «Правильно сделал, что запретил. Мне вчера точно не до разговоров с тобой было. Потом расскажу как-нибудь». «Как потом, Макс? Ты что, издеваешься? Давай рассказывай! Я и так до утра терпел!» «Ладно, сейчас умоюсь и перезвоню». За разговорами время пролетело незаметно. Лёшке явно было скучно в Москве, и он с удовольствием сам бы поучаствовал в чем-нибудь подобном, поэтому засыпал меня всякими вопросами. Пришлось рассказывать ему все подробно. Княжич выпытывал каждую мелочь. Потом еще и про Кайсарова зашел разговор, когда я рассказывал ему про то, что призрак пришил руку нашему ткачу. Понятное дело, что Нарышкину тут же захотелось знать, откуда он взялся. На этот раз в детали я не вдавался, пообещав, что расскажу потом ему очень занимательную историю. Даже не одну. Про Тирлич Лешке тоже будет интересно послушать. Княжич требовал новостей здесь и сейчас, но пришлось сослаться на срочную встречу с Жемчужником. Тем более, что перед этим я еще планировал как следует позавтракать. Кто его знает, что там будет после этой встречи? Может быть, до вечера поесть у меня возможности не представится. «Блин, Макс, такое ощущение, что у тебя там каждый день что-то новенькое происходит. Не то, что у нас здесь, сонное царство. Вот и сейчас с дядей Игнатом куда-то едешь, только не хочешь ничего говорить почему-то», — обиженным голосом сказал Нарышкин. «Все секреты какие-то». «Леха, да я сам ничего не знаю. Слово дворянину не надаю», — сказал я, спускаясь по лестнице к завтраку. «Я с ним еще даже не разговаривал. Он через деда мне информацию передал». Княжич молчал, и было слышно лишь только его недовольное сопение в трубке. «Если ничего особенного не случится, я тебе вечером позвоню и все расскажу. И про Катеринбург, и про сегодняшние дела». «Ладно, договорились», — угрюмо ответил он. «Смотри там осторожнее, следи за собой». «Но ты прямо как моя мама», — усмехнулся я. «Давай, до вечера». На кухне пахло яичницей с беконом, а это говорило о том, что дед давно уже услышал, что я не сплю, и решил приготовить мне завтрак. Я нагрузил тарелку и потопал в столовую. Дедушка уже ждал меня за столом. Перед ним стояла тарелка с овсянкой, а в руках он держал планшет. Сколько я его помнил, у него всегда была привычка читать последние новости за завтраком. Раньше это были бумажные газеты и журналы, теперь вот планшет. «Доброе утро, дед!» — поздоровался я с ним и уселся за стол. «Что новенького в Белозерске?» «Да так, всякого понемногу. Какие-то хулиганы вчера вновь устроили беспорядки в заводском районе», — ответил он и посмотрел на меня поверх планшета. «Вроде бы даже целый двухэтажный дом разнесли к чертям. А ты мне сказал, что все прошло тихо и мирно». «Не знаю, мне показалось, что это было негромко», — ответил я, стараясь смотреть в тарелку, а не на него. «Ты же знаешь этих журналистов? Придумывают всякие небылицы, а потом пишут разную гадость». В этот момент зажужжал мой телефон. Звонил Жемчужников. «Привет, Максим. Проснулся уже?» — услышал я в трубке знакомый шипящий голос. «Тебе дедушка сказал вчера про встречу?» «А, сказал. Вот сижу, завтракаю. Еще 15 минут, и я буду готов». «Завтракаешь? Ну-ну», — усмехнулся дядя Игнат. «Не голодным же сидеть», — сказал я и посмотрел на кусок ароматного бекона, не очень понимая ироничные нотки в голосе барона. «Это да. Давай заканчивай, к половине 11 подтягивайся к моргу». «Куда?» — переспросил я. «Мне послышалось, вы сказали к моргу». «Точно. Так что ты с завтраком поосторожнее. Как бы его там оставить не пришлось». Жемчужников отключился. Я посмотрел на телефон, потом на тарелку. «Ну, нет уж. От завтрака я отказываться не собираюсь. В морг, значит, в морг. Что я, мертвяков, что ли, не видел?» «Вы что же это с Игнатием Михайловичем в морг поутру собрались?» — спросил дед, как бы между прочим. Его уже трудно было удивить тем, что его внук постоянно болтается по всяким странным местам. «Угу», — кивнул я, вернувшись к завтраку. «Зачем это интересно?» — задумчиво проговорил дед и хлебнул немного кофе. «Хороший вопрос. Вот это я и сам очень хочу знать».